183. Есть чувства и мысли, слова и поступки разрушительные и созидательные. Какие из них допускаете вы господствовать вас и управлять вами? Если разрушительные, это плохо. Если созидательные, то это лучше. Но ничто, в сущности говоря, не должно господствовать над духом. Но дух над всем утверждает свое господство в своем отношении к миру. Ведь Христос победил мир, не подняв руки в свою защиту. Значит, победа над миром заключается внутри, а не над внешними явлениями, но над собою. Именно, когда мир идет на тебя, но не имеет в тебе ничего, тогда истинно ты победитель. Стараюсь осветить вопрос со всех сторон, дабы поняли, где искать и как. Нельзя заключать беспредельность в человеке в предельное понимание или ограниченность плотную. Беспредельность во всем, и сынами вечности называем тех, кто в устремлении своем коснулся ее.